Ярослав Гашек, один из немногих всемирно известных писателей 20-го столетия, творческое наследие которых не только не изучено, но еще и не собрано. Вышедшие при его жизни и составленные им сборники рассказов и юморесок «Бравый солдат Швейк» и другие удивительные истории, 1912 год, «Заботы пана Тенкрата», 1912 год, «Что бывает при падении в Татрах», 1913 год, «Гиды для иностранцев» и другие сатиры «В пути и дома», 1913 год, «Моя торговля собаками», 1915 год, «Пепечек новый» и другие рассказы, 1920 год, «Трое с акулой» и другие поучительные истории, 1920 год, «Конференция по разоружению» и другие юморески, 1922 год. Включали в себя лишь незначительную часть рассеянных по многочисленным журналам и газетам произведений. Так, в первом сборнике рассказов Гашека «Бравый солдат Швейк» и другие удивительные истории, вышедшем из печати в 1912 году и как бы подводившем итог 12-летней деятельности сатирика, первый рассказ был опубликован Гашеком в газете «Народные листы» 20 августа 1900 года. Вошло 23 рассказа. Между тем, уже сейчас чешскими учеными обнаружено 182 рассказа, созданных Гашеком только в течение 1910 и 1911 годов. В единственном собрании сочинений писателя 1925-1929 было опубликовано 442 рассказа и юморески, то есть менее половины известных современному литературоведению новелл и юморесок Гашека. Причем нередко наиболее острые в социальном отношении произведения сатирика сознательно исключались из его книг буржуазными издателями и составителями. Предпринятое в последние годы чехословацким государственным издательством художественной литературы, музыки и искусства 19-томное собрание сочинений Ярослава Гашека отнюдь не претендует на полноту. Ведь далеко еще не все псевдонимы Гашека установлены, а их сейчас известно уже около 80. Некоторые его произведения выходили вообще без подписи, а часть созданного затерялась в рукописи. Но уже в тех контурах, которые вырисовываются в настоящее время, творческое наследие писателя огромно. Более 1200 рассказов, юморесок, прозаических и стихотворных фельетонов, статей, три варианта похождений бравого солдата Швейка общим объемом в 977 страниц, «Бравый солдат Швейк перед войной», 1912 год, «Бравый солдат Швейк в плену», 1916 год, «Похождение бравого солдата Швейка в период мировой войны», 1921-1923 годы. Сатирические книги «Из истории партии умеренного прогресса», «Медальоны чешских политиков», «Галерея моих друзей», соавторство в шести пьесах, одноактная комедия «Чашка черного кофе», антирелигиозный роман «История мудрого вола», повесть для детей, оба последние произведения утеряны в рукописи, сборник стихов, подписи к рисункам замечательного чешского художника Йозефа Лады, наконец, отдельные опубликованные и неопубликованные стихотворения. Рассказы и фельетоны составляют важнейшую и обширнейшую часть этого художественного наследия. Они не только подготовили рождение гениального романа о бравом солдате Швейке, но и представляют собой неприходящую самостоятельную ценность. Включенные в настоящий сборник рассказы и фельетоны Ярослава Гашека расположены в хронологическом порядке по датам первоначальной публикации. Отступление от этого правила сделано лишь в том случае, когда дата первой публикации не установлена. отдельно помещены фельетоны, написанные Гашиком на русском языке и опубликованные впервые в русских газетах в 1919 году.